Глава 10. На первый день я пришел очень рано. Наташа не ждала меня и встретила встревоженная, оживленная. «Что это?» На столе лежали бриллиантовая брошка, браслет. «Представь себе», – растерянно заговорила она. «Я только что получила вот эти подарки от того, другого. Он, знаешь, такой жалкий, как сумасшедший, прислал мне, умоляет принять в память прошлого вот это и это кольцо». Она показала кольцо на мизинце. Точно налетевшим вдруг вихрем засыпала глаза. Сорвала шляпу. «Одно из двух. Или эти подарки вы принимаете, и я ухожу. Или вы отсылаете их сейчас же с посыльным ему обратно, и я остаюсь. Но послушай». Я взялся за шапку. Она бросилась ко мне, схватила за руку и потащила к дивану. Посадила и сама, сев рядом, начала говорить. Я не слушал. Кровь бурлила, застучала в висках, в ушах. Когда она наконец кончила, я, встав, ледяным голосом спросил. «Угодно отправить это назад?» Тогда она закричала. «Ты злой, злой! Угодно отправить вещи? Эгоист, отвратительный эгоист, со своей химерной вечной любовью. Глупая, гнусная вечная любовь. Из-за нее можно оскорблять безнаказанно, превращать в ад настоящий и самому превратиться в конце концов в отвратительную куклу из музея с бабушкиной прописью в руках. Что скажут? Несмотря на твою молодость, от тебя уже теперь веет такой захлостью, как будто тебе уже 200, 300, 1000 лет. Может быть, довольна на сегодня, Наташа?» – сказал я, опять беря шапку. Она молчала, а я уходил. Она вскочила и крикнула, когда я уже был в дверях. «Но я ведь отправлю же эти вещи!» Раздражение, злость в голосе. И я ушел. Она крикнула. «Ну и убирайся!»